Привет! Если ты не подписан на все каналы нашей банды, то рекомендуем тебе подписаться, ссылочки все в описании. Да. Здравствуйте, меня зовут Ефимова Анастасия Алексеевна, Национальная служба взыскания. Звоним в интересах компании «Займ.го». Скажите, пожалуйста, кто записывается? Салатов Андрей Витальевич? Ага. Еще раз, в интересах какой компании? Займи. Ага. И что вы хотели? Подскажите, пожалуйста, приходило ранее письмо от организации? Нет, никаких писем не было. Угу. Да, у меня есть для вас предложение обсудить вашу задолженность. Какую задолженность? У вас есть задолженность на сумму 25 519 рублей. Ага. А вы откуда знаете об этом? Ну, потому что на нас его взыскание. Ага. И вы взыскиваете? А что вы взыскиваете? Задолженности. А у меня разве есть задолженность перед вами? У вас есть задолженность перед Займиго, а по агентскому договору они передали ваш долг нам. А где я могу ознакомиться с данным договором агентским? Агентский договор вам не предоставляется. А почему? А почему? Агентский договор действует в рамках двух организаций. Понятно. Почему вы обрабатываете мои персональные данные? Кто вам дал право? Займиго. А они кто такие? Агентскому договору. Кто они такие? Они кредиторы, которые кредитовали вас. Кредиторы, которые кредитовали меня? А откуда у вас такая информация? Что они меня каким-то образом кредитовали? Ну, у вас же есть кредитный договор с данной организацией? Нету. Как нету? Ну, так нету. Вы брали через онлайн? Что? Да какая разница, через что я где и у кого брал? И сколько? Почему вы обрабатываете мои персональные данные? Почему вы сейчас смотрите на мою фотографию? Почему вы сейчас звоните мне? Почему вы звоните сейчас по моему номеру телефона? И почему вы мне задаете? И почему вы мне задаете вот эти вот тупые вопросы? Да если я брал кредит, это мои сугубо личные проблемы. Вы-то какого хуя мне вообще звоните? Андрей Витальевич, вы брали кредит и не платите его, поэтому теперь это не только сугубо ваши личные проблемы. Вы тут при чем? Оплатите вы, если это не только мои сугубо личные проблемы. Вы звоните, вы мне платите. Вы свой кредит на 133 дня. А вам какая разница? Кредитор выставил требование о том, что вы платили это в течение... Какой кредитор? Кому выставил требование? Где требование? Не вам. Мне? Где? Я вам их озвучиваю. Вы озвучили, а на бумаге я могу это посмотреть? Или только это голос в трубке? Я не могу вам предоставить. Что? Бумаги я нету? Я не могу предоставить вам. Бумаги нету, что ли? А? Вы хотите, чтобы вам выставили документы? Конечно, хочу. Если есть какие-то вопросы, хорошо, давайте по суду решать. Смысл вот этих вот, блядь, умоляющих звонков. Верните, пожалуйста, блядь. Что, пожалуйста? Я не говорю вам верните, пожалуйста. Вы от оплаты. Кому? От какой оплаты, блядь? Оплаты чего? Андрей Витальевич, оплаты вы отказываетесь чего? От оплаты. От какой оплаты? Оплаты вашего кредита. Какого кредита? От оплаты вашего. Ты, блядь, ты ебанутая, что ли? Какого кредита? Введите конструктивный диалог. Какого кредита-то, блядь? Ты мне объясни, какой кредит. 25 519 рублей. Я вам уже объясняла. Что это за сумма? Когда сумма образовалась из-за вашего кредита и просрочки? Когда я брал, блядь, этот кредит-то? Какие просрочки? Когда-то вы начали кредит на 04.06.2020 года. Откуда такая информация? Кто тебе сказал об этом? Ну что, ведите себя нормально. И разговаривайте с ним тоже нормально. Я говорю, кто тебе об этом сказал? И кто тебе вообще разрешил мне звонить, нахуй? И кто тебе, блядь, разрешил, нахуй, вообще, нахуй, блядь, мне тыкать, нахуй, и говорить, и советовать мне, как вести диалог с тобой? Андрей Витальевич, успокойтесь, пожалуйста. Слышь, ты хочешь, чтобы я успокоился? Приезжай, отсоси у меня, блядь. Я буду вообще спокойный. Я буду, блядь, белый и пушистый, блядь. Улыбаться, блядь, во все свои, блядь, 32 зуба. Андрей Витальевич, конструктивный диалог. Да я охуительно с тобой общаюсь, еще поверь мне. Андрей Александрович, отказ с заплатой кредитом. От какой? От... Фу, блядь. Какого кредита-то? Какого кредита? Скажи мне. Хорошо, тогда я фиксирую отказ. Да, блядь, ты хоть свою очку, блядь, в кресле зафиксируй. Ну. Либо там на хую резиновую, которую, блядь, прибит нахуй к табуретке, блядь, к этой нахуй. Зафиксируй свою очку там. Ясно? Андрей Витальевич, фиксируешь ты, блядь. Вам легче стало того, что вы мне сказали? Да мне легче бы стало, если бы я тебе бы в щеку накрутил, блядь. Хоть одной коллекторшей, нахуй. Вот хоть одна бы, блядь, приехала, нахуй. Вот, блядь, полные щеки бы ей накачал, нахуй. Слышишь? Отвечаю. Андрей Витальевич, я вынуждена с вами закончить разговор. Всего хорошего. Давай. Все, кончим. Хорошо бродить по свету. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.